начало духовного видения. Часто это духовное видение начинается у умирающих еще до смерти. И все еще, видя окружающих и даже беседуя с ними, они видят то, чего не видят другие. Этот опыт умирающих наблюдается в течение веков. И сегодня подобные случаи с умирающими не новость. Однако здесь следует знать, что только в благодатных посещениях праведных, когда появляются святые и ангелы, мы можем быть уверены, что это явились действительно существа из другого мира. В обычных же случаях, когда умирающий начинает видеть почивших друзей и родственников, это может быть лишь естественное знакомство с невидимым миром, в который он должен войти. Подлинная же природа образов почивших, появляющихся в этот момент, известна, возможно, одному лишь Богу, и нам нет нужды вникать в это. Ясно, что Бог дает этот опыт как наиболее очевидный способ сообщить умирающему, что потусторонний мир не есть совсем незнакомое место, что жизнь там также характеризуется любовью, которую человек питает к своим близким. Преосвященный Феофан трогательно излагает эту мысль в словах, обращенных к умирающей сестре. «Там встретят тебя батюшка и матушка, братья и сестры. Поклонись им и наши передавай приветы, и проси попищись о нас». Тебя окружат твои дети своими радостными приветами. Там лучше тебе будет, чем здесь».